открывший в 20-е годы заполярное месторождение цветных металлов, делает в 30-е годы открытие, которое может стать основой создания абсолютного оружия, чем-то вроде не то атомной, не то водородной бомбы. Но, будучи уже членом правящей элиты, видя, во что выродился большевистский режим, он скрывает это открытие от Сталина, от советской власти и вообще от всего человечества. Скрывает, чтобы не дать вождю народов оружие для завоевания всего мира. Однако проходит время, вырастает и становится ученым его сын. И уже в 60-е годы этот сын находит старые тетради отца и с напором юного Урванцева прет к созданию тяжелого Анцелия. Иными словами, в 20-е годы Сергей Юрышев подарил коммунистам медь, молибден, серебро и уголь за Полярье. А в 60-е его сын рвется подарить им абсолютное оружие. Но отец, старый сыч и академик, пытается помешать этому. Летом 1972 года директор и редактор Свердловской киностудии прилетели в Москву познакомиться с новым вариантом моего сценария. И сначала электричкой, а потом автобусом добрались до Болшевского дома творчества. На веранде коттеджа я накрыл им чай, поставил вазу с овсяным печеньем и стал читать высоким гостям свое произведение, построенное на приеме расследования сотрудниками КГБ обстоятельств сокрытия академиком Юрышевым своего изобретения от советской власти. В летней тишине, которую я считал признаком полного успеха, я залпом за полтора часа прочел им все 80 страниц. Сегодня, при всем моем умении, добытом в работе над 10 романами, я не могу описать вам мертвую паузу, которая воцарилась на той веранде, когда я дочитал последнюю страницу. Впрочем, когда я вслух прочел то, что написал, я и сам допер до понимания, насколько антисоветски все это получилось. Протяжный гудок дальней электрички, пролетевшей за речкой Яузой к Москве, лишь подчеркнул тягостность ситуации. Директор студии крякнул, нахлобучил свою потертую шляпу и ушел, не попрощавшись. Следом за ним осторожно, как палату покойника, покинул мой коттедж и молодой свердловский редактор. А я остался один на один со своим сценарием, гадая, могут ли меня арестовать за то, что я сочинил сокрытие важного научного изобретения от советской власти. Но никто меня не арестовал. Конечно, время было уже не то. И больше того, директор Свердловской киностудии даже прислал мне второй аванс, аж 1000 рублей, для новой переделки сценария. Именно этот третий вариант с ампутированными антисоветскими диалогами и был после косметических кастраций Нифонтова принят Госкино СССР, запущен в производство на Свердловской студии и направлен Банионису с предложением сыграть главную роль. Но Донатас Йозович своим, так сказать, абсолютным слухом гениального актера тут же уловил в нем провалы недомолвок, недосказанности и рубцы хирургических швов. И в 2 часа ночи, подстегивая себя спиртным, мы, словно 2 заговорщика, шепотом, потому что жена Донатаса Она, ударение на букве О, пожалуйста, уже давно ушла спать, сочиняли, как без слов и без новых сцен, донести до зрителя хотя бы часть того, что вылетело из сценария при переделках. Тут я должен остановиться для честного признания —